сказала королева едким тоном, который выдавал ее волнение и опасения. «Я, право, в затруднении, какой орден дать храброму герцогу?» Глава 27. Пророчество монахини. В одном из флигелей замка, имеющем прямое сообщение с покоями королевы, жила с недавних пор одна благочестивая и даже, по уверениям отца Фульдженчо, удивительно вдохновенная монахиня, которая через это именно и удостоилась милости королевы. Патер имел большое влияние на королеву, так что все свойства и склонности самой Изабеллы были воспитаны им. Последняя отыскала монахиню, одержимую чудесным недугом, как называли тогда ясновидение, и предложила ей помещение в своем замке. Появление монахини Рафаэлы дель Патручиньо произвели на нее, хотя и своеобразное, но все-таки выгодное для иезуитов впечатление. В придворных кругах рассказывали, что в известные ночи неодолимая сила повергала эту монахиню ниц, и тогда она могла давать чудесные ответы на самые таинственные вопросы, что она была одержима сомнамбулизмом и в этом состоянии видела будущее. Этот рассказ, конечно, передавался друг другу под строгим секретом и тем скорее сделался всем известен. Королева также скоро узнала его. В ту самую ночь, когда так неожиданно был ранен Франциско Серрано, благочестивый отец Фульдженчо пришел к королеве с известием, что достойное сожаление монахиня Патручиньо погружена в свой магнетический сон. Это случилось как нельзя более кстати. Но никто не должен был бы об этом знать. И потому Изабелла, набросив на голову и плечи густую вуаль, без провожатого, проследовала за отцом Фульдженчо к флигелю замка. «Позвольте вас предупредить, Ваше Величество, чтобы, несмотря на ваше великое благочестие, вы не испугались при виде тяжело испытываемой сестры», — шепнул патер королеве. «Так она, бедная, действительно страдает, и очень сильно, Ваше Величество. Болезнь эта неизлечима и постоянно повторяется через известный промежуток времени, истощая душу. Монахиня очень часто предсказывает с удивительной точностью день и час, в который она снова впадает в свой сон. Я очень жалею благочестивую сестру и считаю своим долгом заботиться о средствах, могущих облегчить ее страдания и принести ей пользу. Только мне кажется, что ее наружность доказывает силу и здоровье. Это именно и есть, Ваше Величество, чудесный признак ее состояния. Тело процветает, между тем, как душа томится. Позвольте мне, Ваше Величество, быть проводником вашим, — шепнул патер, и, проскользнув на цыпочках вперед, вошел в слабо освещенную комнату, которой темно-синий ковер придал еще более мрачности. Посреди комнаты, на постели, не шевеля ни одним членом, лежала монахиня Патручиньо. Руки ее были стиснуты и лежали вдоль тела, вытянутого, как мертвое. Бледное, как мрамор, красивое лицо покоилось на белой шелковой подушке, на которой были рассыпаны длинные черные волосы. Приоткрытые губы показывали кончики прекрасных белых зубов. Дыхание не было слышно. Грудь не опускалась и не подымалась. И монахиня так походила на мертвую, что Изабелла, которую патер подвел к постели, при первом взгляде на лежащую с ужасом отвернулась. Наконец, преодолев страх, Подошла она к монахине, спавшей мертвенным сном.